Второе. Трудно было поверить, что Венедикт Петрович никогда уже не вернется ни в этот кабинет, ни в какой другой. Здесь все напомнило Акимову дядюшку, умевшего всюду создать для работы максимальные удобства. Кроме обширного письменного стола с тумбами и специальной подставки к нему, на которой он расстилал свои многочисленные карты, в простенке между широкими окнами, выходившими в парк, стояло бюро, за которым Лихачев работал стоя. Сразу за столом тянулись шкафы, забитые книгами и связками папок. Справа от стола во всю стену висела похожая на разноцветный ковер карта Российской империи. Лихачев и в минуты отдыха подолгу смотрел на нее, мысленно переносясь то в один конец России, то в другой. У стены против книжных шкафов стоял широкий кожаный диван с кожаными подушками, а у изголовья низкий продолговатый стол, заваленный газетами, шведскими, русскими, английскими, французскими. Лихачев никогда не читал газет специально. Он бегло просматривал их в перерыве между работой над своими научными исследованиями. Этот низкий столик, заваленный скомканными газетами, как-то особенно живо напомнил Акимову о жизнедеятельности и практическом характере Лихачева. Став крупным ученым, Лихачев по восприятию жизни, по строгой реальности отношения к ней, не переставал быть простым русским мужиком, который всегда отличался сметкой, острым пониманием существа дела, какими бы пышными словами оно ни было прикрыто. Газетки дядюшка скомкал, видно, неспроста. Досадили, наверное, чем-то, не иначе, как заврались насчет безмерной преданности русских солдат престолу, — подумал Акимов. «Неужели, Сергей Егорыч, он не оставил мне никаких наказов?» — спросил Акимов, нарушив, наконец, молчание, которое подчеркивало всю глубину скорби, постигшей его так неожиданно. «Мне ничего не передавал. Возможно, что-нибудь оставлено в столе?» — почти шепотом сказал Прохоров, так же, как и Акимов, переживавший сейчас какие-то особые сложные чувства. «Посмотрим», — сказал Акимов и нерешительно отомкнул медным ключом центральный ящик стола. В ящике лежали десятка два цветных карандашей, которые Лихачев всегда имел в достатке даже в экспедициях. Они нужны были ему для работы над картами и зарисовками с натуры. Кроме того, он любил править свои рукописи цветными карандашами, порой не просто зачеркивая ненужное слово, а затушевывая его сплошь. В глубине ящика, под клеенчатыми тетрадями, оказавшимися совершенно чистыми, Акимов нащупал довольно измятый лист бумаги. По верхнему краю листа коричневым карандашом было вычерчено расположение материалов. Ниже, в рамке, значился порядок размещения, а столбиком шло перечисление папок и тюков. Первое. Кетские дневники. Первое путешествие. Второе. Кетские дневники. Второе путешествие. Третье. Васюганье и васюганские торфяники. Четвертое. Реки и северный морской путь. Пятое. Горные системы. Шестое — угли Сибири. Седьмое — руды Сибири с картами. Восьмое — полиметаллы. Девятое — степи с картами. Десятое — средняя и нижняя Обь с картами. Одиннадцатое — курганы без карт. Двенадцатое — золото с картами. Тринадцатое — археология, первый том. Четырнадцатое — археология, второй том. 15. Леса Сибири с картами. 16. Ангарские и Енисейские дневники. 17. Забайкальские дневники. 18. Алтай Горный. 19. Алтай Степной. 20. Газы, наблюдения и прогнозы. 21. Нефть. Акимов впился глазами в листок, и потому, как вздрагивали его руки, Прохоров понял, что найдена бумага большого значения. «Вероятно, какие-то адреса?» — заглянув в листок, спросил Прохоров. «Нет, это перечень папок с материалами. Вероятно, Венедикт Петрович составил этот список для удобства, чтобы каждый раз не искать нужную папку». «Дай посмотреть», — попросил Прохоров и приблизил листок к очкам, принялся читать. «Да, конечно. Он этот список, скорее всего, держал под рукой. Видишь, тут есть своя система. Номер шкафа, номер полки, номер связки», — сказал Прохоров и возвратил Акимову измятый листок. «А не стоит ли нам, Сергей Егорыч, проверить, все ли на месте?» — предложил Акимов. Прохоров согласился с ним. Они подошли к продолговатым шкафам, полки которых были заставлены книгами, отдельными папками, связками папок, тючками, перевязанными тонкой веревочкой, и распахнули дверцы крайнего шкафа. «По-видимому, это шкаф номер один. Посмотри-ка, что там значится по описи», — сказал Прохоров. Акимов заглянул в листок. «На первой полке тут указаны дневники первого и второго путешествий на Кеть». «Что ж, проверим». Прохоров встал на носки и, дотянувшись до верхней полки, прочитал вслух наклейку на связке тетрадей. «Кетские дневники». «Правильно. И тут то же самое написано. Кетские дневники — первое путешествие и кетские дневники — второе путешествие». «Читай дальше, Иван!» «Читаю. Шкаф первый, полка вторая, Васюганье и Васюганские торфяники». «Есть! Вот они, эти папки, смотри. Правда, названо просто Васюганье. Читай, Иван, дальше». Акимов и Прохоров сверили по описи и первый шкаф, и второй. Все совпало. Но когда они принялись за проверку третьего шкафа, их постигла горькая неудача. В шкафу не оказалось шести папок, а именно полиметаллы, средняя и нижняя опь с картами, курганы, золото с картами, археология том 1, археология том 2. «Что думаешь, Сергей Егорыч?» — спросил Акимов, обшаривший шкаф снизу доверху. «Думаю одно. Материалы выкрадены Осиповским и компанией». «Когда и как?» «А вот это вопрос. Взять все это при Лихачеве они не могли, а вскрыть квартиру. Это уж просто грабеж!» «Не удивлюсь и этому, Сергей Егорыч». Акимов хрустнул пальцами, закинул руки за спину и принялся ходить по обширному кабинету Лихачева в один угол, в другой, поперек комнаты, вдоль. Прохоров кинулся к входной двери и осмотрел шпагат, пропущенный через скважину замка, печатку из коричневой мастики. «Представь себе, Иван, никаких следов постороннего вмешательства», — сказал Прохоров, вернувшись в кабинет. «Сейчас посмотрю окна». «Окна закрыты. Я уже взглянул на них», — все больше мрачнее сказал Акимов и вдруг поспешно бросился за шкафы. Прохоров подошел к окнам, подергал за крепкие массивные запоры. — Сергей Егорыч, иди сюда! — послышался взволнованный голос Акимова из-за шкафов. Прохоров протиснулся в промежуток между крайним шкафом и подоконником и остановился пораженный. Акимов стоял на передвижной лестнице, с помощью которой профессор доставал книги и бумаги. В руках Акимова была палка для передвижки штор. Взглянув на потолок, Прохоров увидел приоткрытую нишу, расположенную в самом углу. «Видишь, Сергей Егорыч, тут для грабежа все было предусмотрено». Акимов отнял палку, и ниша плотно захлопнулась. «Разбойники! Низкие подлые существа!» Прохоров тряс кулаками, глаза его округлились и покраснели. Он заметался в узком коридорчике за шкафами, как пойманный в клетку зверек. — Подожди, Иван! Я пойду и осмотрю дом с внешней стороны. Ведь что-то надо предпринять нам! Прохоров выбежал из кабинета Лихачева, а через 2-3 минуты Акимов услышал над собой его шаги. Еще через минуту ниша открылась, и очки Прохорова заблестели из сумрака чердака. — Расплачиваюсь, Иван, за собственную неосмотрительность, — сказал Прохоров. — Сюда на чердак ведет лестница. Она приставлена с противоположной стороны дома. Не хочешь, да залезешь. А уже если хочешь, то и трудиться особо не нужно. — Ну ладно, зайду в соседний коттедж. Попробую узнать, неизвестно ли людям что-нибудь по поводу налета бандитов. Прохоров захлопнул нишу, потоптался над ней и спустился с чердака. Пока он вел переговоры с соседями Лихачева, Акимов вернулся к столу и начал его осмотр с боковых ящиков. Лихачев любил писать в толстых конторских книгах. Его, вероятно, привлекала в них плотная линованная бумага и жесткая обложка, позволявшая хорошо сберегать рукописи в путешествиях и при непогоде. Акимов вытащил 5 книг, но 2 из них были с чистыми листами от начала до конца, а 3 содержали выдержки из рапортичек лабораторных анализов. Странно, очень странно. Неужели он не написал мне ни одного слова? Ведь он же знал, что я совершил побег, нахожусь в дороге и спешу к нему, — думал Акимов, перелистывая упругие страницы конторских книг. Вошел Прохоров, по-прежнему возбужденный, с гневными глазами и руками, сжатыми в кулаки. — Безумие! Индивидуализм, доведенный до подлости! — «Психология пауков, поедающих себе подобных!» «Что у тебя там произошло?» — спросил Акимов. «Понимаешь, Иван, нет, ты этого не поймешь. На мои безобидные вопросы, не видели ли соседи лихаимцев, проникших в квартиру Лихачева, я наслушался такого, что у меня до сих пор дрожит все внутри». Профессор и его супруга заявили мне, что ни раньше, ни теперь, ни в будущем не намерены проявлять интереса к чужой жизни. Они просят не беспокоить их, им нет дела ни до кого и ни до чего. И я ушел как побитый. Что же будем делать? Неужели, Иван, мы бессильны? Акимов поднялся, стоял с минуту в полной растерянности. «Первое, Сергей Егорыч, что я сделаю, останусь здесь, иначе будет разграблено все остальное. Я ночей не досплю, но все приведу в порядок. Всему сделаю опись. Будем надеяться, что тюк, который полиция захватила у меня в Або, не будет уничтожен. Рано или поздно он окажется в наших руках. Я верю, что знания и ум Лихачева еще послужат будущему России». А второе. Не надо спускать глаз с Осиповского. Попробую знать, где он, что с ним. Ни минуты не сомневаюсь, что наша революция достанет и его, где бы он ни скрывался. Пусть это пакостное насекомое знает, что эсдеки-большевики осведомлены о его проделках и ничего не забудут. Как ты смотришь, Сергей Егорыч? Согласен, Иван. Сегодня же буду держать совет с товарищами. Вскоре Прохоров ушел. Он служил в больнице, пообещав вечером, если позволят дела, навестить Акимова. Едва дверь захлопнулась за Прохоровым, Акимов опустился в крутящееся лихачевское кресло и принялся снова за разборку бумаг, лежавших в столе.